в значительно искаженном, в чем убеждает и сравнение с другими географическими названиями у Константина, также нередко искаженными. И замечательно, что там, где Константину приходится упоминать о каких-либо географических названиях два или три раза, то иногда во всех этих случаях являются варианты. Например, племена, платившие дань Руси, в одном месте названы Кривитены и Ленцанины, в другом – Кривичи, Сервы, Вервяне, Друнгувиты, в третьем – Ультины, Дервелины, Ленцинины. Так как имена порогов он упоминает только один раз, то мы не имеем никакой возможности проверить их и установить сколько-нибудь определенное чтение. А с позднейшими именами порогов слова обеих параллелей расходятся так далеко, за исключением Ненасытицкого, что и с этой стороны почти так же нет помощи. Что имена искажены, лучше всего свидетельствуют славянские названия. Три из них – Неясыть, Островунипраг и отчасти Вульнипраг – еще могут быть понятны. Три других – Есупи, Геландри и Веруцы – делаются понятными только вследствие приложенных переводов. А один на Презе остается совершенно темным, несмотря на греческий перевод. Точно так же одно из русских названий Лианти не поддается никакому словопроизводству. Впрочем, об ошибках Константина в описании порогов никто не сомневался даже и между норманистами. Да можно ли и требовать от византийского императора, чтобы он верно описал пороги в X веке, когда их неверно описал, например, Баплань в XVII веке, лично их видевший? Итак, данные в этом отношении слишком неточны, чтобы делать из них точные выводы, и однако норманисты их делают. Во-первых, они задались тем положением, что так называемые русские названия не суть варианты славянских, а их переводы, хотя Константин нигде о том не говорит и просто предлагает перевод после каждого славянского названия. Во-вторых, он называет русскими 5 порогов, а норманисты прибавляют к ним и остальные 2 – Есупи и Геландри. О первом из них, Есупи, Константин говорит, что он по-русски и по-славянски значит «не спи». Кажется ясно, что это славянское слово или, по крайней мере, славянское осмысление. И его, однако, достаточно для доказательства, что и русские названия суть только славянские. Ибо где же в 2 разных языках можно найти 2 тождественные глагольные формы, да еще такие формы, как повелительное наклонение? Однако норманисты и тут ухитрились. С помощью разных германских наречий они сочинили повелительное наклонение с двойным отрицанием и пустили его в параллель со славянским глаголом. Не говоря уже о такой вопиющей натяжке, мы думаем, что тут и самое славянское слово неверно. Ибо сколько мы ни искали аналоги в славяно-русском языке этому названию, однако не нашли. Укажите в нашем языке хотя одно географическое название в повелительном наклонении, и притом в таком простом однословном виде. В летописях, и то не ранее 13 века, мы находим некоторые прозвища, впрочем, не топографические, а личные, происшедшие из повелительного наклонения в соединении с другим словом, например, «Молибоговичи», «Держи край, Владиславич», а для такой формы, как «Не спи», решительно не видим аналогии и, что ни говорите, такое название совершенно не в духе русского языка. От XVI века название этого порога дошло до нас в форме «будила». Такая форма нам понятна и совершенно гармонирует с летописными «твердила», «низдила» и тому подобными. Мы делаем предположение. Может быть, объяснение названия или осмысление его Константин принял за самое название. Второе имя, не имеющее параллели, это Геландри. Норманисты подыскали ему близкое созвучие в исландском языке – «звенящий». Но как нарочно – Константин не говорит, что это название русское, а просто замечает, что по-славянски оно означает «шум порога». Во всех других случаях он русское название предваряет словом по-русски. Перевод же греческий везде ставит вслед за славянским названием. На этом основании антинорманисты отличают его к так называемым славянским названиям. Во всяком случае, мы имеем право считать его, как и Есупи, названием общим, то есть славяно-русским, и искать ему объяснение в славяно-русском языке.